Вторник. Хорошие новости. У меня много семян пшеницы. Плохие новости. Я не понимаю, как работает фермерство в Майнкрафте. Сегодня я решил обустроить собственный огород. Больше мне не придется побираться в поисках еды. К счастью, у меня уже был некоторый опыт огородника. Я несколько раз помогал дедушке. Он выращивал гигантские овощи, 2-килограммовые помидоры, кабачки размером с мою руку, репу больше, чем моя голова. Кстати, репу я ненавижу, редкостная гадость. Он также выращивал невероятных размеров тыквы и даже участвовал с ними в различных конкурсах. Самая большая его тыква весила почти 350 килограммов. Особенно хорошо у меня получалось полоть сорняки, удобрять и поливать овощи, поэтому я решил, что с огородом в Майнкрафте я разберусь насчет раз. Мой план был прост. Первое. Выкопать ямку. Второе. Положить туда семечко. Третье. Засыпать ямку землей. Четвертое. Полить семечко. Имелась лишь одна проблема. У меня не было семян. Но вскоре она разрешилась. Конечно же, случайно. Давайте объясню. Я взял лопату и вышел из дому, отправившись на поиски какого-нибудь хорошего места для огорода. Я размахивал лопатой, особо не следя за ней, как вдруг услышал «Хрясь!» Я что-то случайно разбил лопатой в высокой траве. Тут я заметил горстку маленьких зеленых точек, парящих над землей. Они были похожи на маленькие зеленые какао-бобы. Я вспомнил, где их раньше видел. Покопавшись в моем расширяющемся кармане, я нашел горсть таких же зеленых точек. Они появлялись каждый раз, когда я собирал пшеницу, чтобы сделать печенье. Все мои мысли были поглощены им. Разве можно меня в этом упрекнуть? Так что я и не обратил внимания, что еще попадает в мой карман. Наверное, это и были семена пшеницы, и у меня их уже целая куча. Ха, да это будет совсем просто. Я нашел небольшой ровный участок близ леса, который просто идеально подходил для огорода. Своей каменной лопатой я выкопал идеальную ямку. Потом бросил в нее семена и накрыл землей точно так же, как делал у дедушки. Тут случилось нечто странное. Семена выскочили из земли и стали парить над ней. Вот такого у дедушки на огороде никогда не происходило. Очевидно, я сделал что-то неправильно. Но вот что? В течение следующих нескольких часов я перепробовал все, что мог. Выкапывал маленькие ямки, большие ямы, глубокие и неглубокие, узкие, широкие, длинные и даже короткие ямы. Разницы не было. Я пытался сажать семена в землю, на землю и даже над землей. Я даже пробовал их засунуть между блоками земли, но они все равно парили над ней. Все без толку. В результате всех стараний я получил только поле, полное ямок. Блин! На заметку, если раздраженно прыгать на семенах, это тоже не помогает. Тогда я решил попробовать оросить семена. По словам дедушки, именно это слово используют настоящие фермеры, когда хотят что-то полить. Может, это заставит их остаться в земле? Я прорыл небольшие каналы от маленького пруда поблизости. Не помогло. Семена все еще парили над землей, а потом их вообще смыло водой. Теперь у меня было поле ямок, заполненных водой. Похоже, я не столько оросил свои семена, сколько взбесил их. Сам-то я точно взбесился от всего этого. Все, с меня хватит. Я решил закончить на сегодня и, кипя от возмущения, отправился в дом кролик. Пожалуй, мне надо признаться. Дома я не был таким уж хорошим огородником. По правде говоря, я был плохим огородником. Даже с учетом того, что я помогал дедушке. Хотя, возможно, помогал, это не совсем точно. Сейчас я расскажу вам о том, как «помог» в кавычках дедушке. Первое. Прополка сорняков. Однажды дедушка попросил меня прополоть огород. Я случайно вырвал всю клубнику, приняв ее за сорняк. Второе. Удобрение огорода. Когда мне было лет 5, дедушка попросил меня обработать грядки с помощью специального удобрения, которое он назвал «навозный чай». Гадость, да? Я взял 20-литровое ведро, клянусь, оно было размером почти с меня, наполнил его навозным чаем и отправился на огород. К несчастью, я споткнулся о какой-то корень и вылил все содержимое ведра на спину дедушки, как раз наклонившегося, чтобы вырвать сорняк. С тех пор дедушка сам удобряет огород. Третье. Поливка. Когда дедушка попросил меня полить огород, я думал, что все будет просто. Я размотал шланг и стал поливать растения. Без проблем. Но тут к нам забежал соседский щенок и всем своим видом умолял поиграть с ним. Я решил, что шланг может и сам полить растения пару минут, и положил его. Может быть, я играл со щенком несколько больше, чем пару минут. Намного больше, на самом деле. В итоге я утопил весь урожай репы. По-моему, невелика потеря. Похоже, в Майнкрафте я такой же умелый огородник, как и в реальном мире.